И тогда профессор сел ей на живот, и она ничего не слышала. Потом он разбудил ее, и она, как ни в чем не бывало, встала и вытерла нос носовым платком. Это было очень здорово. И тогда профессор сказал: «Кто хочет, чтобы я его загипнотизировал?» И я сказал: «Я хочу». Профессор вызвал меня. Я поднялся на сцену и поздоровался. «Ты вежливый мальчик», — сказал профессор, — «и я тебя с удовольствием усыплю». Он меня усадил на стул и поднес к моим глазам палочку, на конце которой помещался блестящий шарик. «Смотри на шарик», — сказал он, и начал водить ему у меня под носом. Шарик утомительно блестел, но спать мне не хотелось. «Ты хочешь спать», — говорил профессор, — «ты очень хочешь спать. Твои глаза смежаются, ты чувствуешь усталость, руки твои опускаются. Спать, спать, спать». Но мои глаза не смежались, я не чувствовал никакой усталости, руки мои не опускались, и мне было только смешно. «Ты не помогаешь мне», — сказал профессор, — «так я не могу тебя усыпить. Ты должен слушать меня и делать то, что я тебе внушаю. Ты хочешь спать?» «Я хочу спать», — повторил я. «Твои глаза закрываются». «Закрываются», — повторил я. «Руки падают, как плети. Руки падают, как плети. Спать, спать, спать. Ты спишь?» «Я сплю», — сказал я и рассмеялся. Профессор очень рассердился. «Ты что же, играешь со мной? Вы же сказали, чтобы я делал все, что вы мне внушаете. Вот я и делаю, так мне смешно». «Ничего смешного в науке нет», — сказал профессор. «Есть люди, плохо поддающиеся внушению. Ты, видимо, такой. Пусть поднимется на сцену кто-нибудь другой». И на эстраду поднялась Нюра Безрукова. Она еле успела сесть на стул, как профессор крикнул на нее: «Спать!» И Нюра заснула. Это факт, что она заснула. И мы все зааплодировали. «Тише! Вы не в театре», — сказал профессор. «Вы говорите по-немецки?» — спросил он. «Я учу французской», — ответила Нюра загробным голосом. «Это ничего не значит», — сказал профессор. «Сейчас вы будете говорить на языке Гёте и Шиллера». «Ich will schlafen». «Я хочу спать», — сказала Нюра на чистом немецком языке. «Еще рано спать», — сказал профессор. «Nein, es ist schon spät». «Нет, уже поздно», — ответила Нюра. «Проснитесь». Безрукова проснулась и начала протирать глаза. «Как будет по-немецки «я хочу спать»?» — спросил у нее профессор. «Понятия не имею», — ответила Нюра. «Вот это и есть внушение», — сказал профессор. Мы все бурно зааплодировали, и профессор, несмотря на то, что это не в театре, поклонился. «Кто хочет еще?» — и поднял руку Павлуша Старицкой. Профессор вызвал его на сцену. Мы все затаили дыхание. Мы знали Павлушу, и мы знали, что он зря не пойдет. Что-то он задумал. Но что? Павлуша сел на стул. Профессор сел против него и впился в него острым взглядом. Павлуша, не моргая, смотрел на него. «Спать, спать, вам хочется спать», — повторял профессор, пронзая Павлушу взглядом. Павлуша, не отрываясь, смотрел в глаза профессору. Казалось, что скрестились в поединке два взгляда. В зале стояла тишина. Все ждали, что будет. И вдруг профессор откинулся головой на спинку стула и заснул. А Павлуша встал и сказал: «Я теперь тоже научился гипнотизировать». Ассистентка кинулась к профессору. «Профессор, профессор, вы заснули. Проснитесь, мы же на лекции». Профессор поднял голову. «Что такое происходит?» – спросил он. «Где я?» «Вы в школе вы, на лекции», – шептала ассистентка. Тогда профессор встал, быстро понял, что произошло, взял Павлушу за руку и сказал: «Видимо, я сегодня очень устал и сам поддался силе внушения. Вы знаете, молодой человек, вы меня загипнотизировали. Вы наверняка будущий гипнотизер». Знаешь, я понял. Писателем быть очень просто. Я бы тоже мог. Ну? Надо только сидеть и записывать все, что приходит в голову. Да? Ага. Ну, тогда попробуй. Пожалуйста, сейчас. Что ж ты ждешь? Ну, жду, когда что-нибудь придет в голову. Ну? О, пришло. Ну? Ушло. Ой, опять пришло. Что? Сосиски. И все? Нет, с капустой. Ну и писатель. Вот я могу стать писателем. Я могу, например, твой портрет так описать, что любой тебя узнает. Как это? Вот как настоящий писатель. Художественно, с помощью сравнений. О, давай, описывай. Значит так. Передо мной стоял человек с головой круглой, как тыква. Что? С волосами, как укроп. Что? Нос у него был, как картошка. А уши, как помидоры красные. Ну, как портрет? Это не портрет. А что же это? А целый винегрет. Да. Да. Если бы мы с тобой сейчас учились в школе... Ну? Ты бы у меня сразу получил портфелем по тыкве. Что? Тихо, тихо, тихо, тихо, друзья мои. Не ссорьтесь, пожалуйста. А что же он... Вы оба неправы. Писателем стать очень трудно, уверяю вас. Для этого надо иметь прежде всего талант. Да. А потом нужно долго тренировать свою наблюдательность, память. Да у нас знаете, какая память? Какая? Удивительно. Вот послушайте. Всем известно, что у нас память просто высший класс. Мы прочтем стихотворение и запомним все тотчас. Ехала Ваня на коне, вел собачку на ремне, а старушка в это время мыла фикус на окне. Ну о чем тут говорить? Стал бы я себя хвалить. Мне историю про Ваню очень просто повторить. Ехала Ваня на ремне, вез старушку на коне, а собачка в это время мыла фикус на окне. Ну какой же ты чудак, только хвастаться мастак. Лучше ты меня послушай, было все совсем не так. Ехал фикус на коне, вел старушку на ремне, а собачка в это время мыла Ваню на окне. Всем известно, что у нас память просто высший класс. Ну-ка сами повторите, что получится у вас. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Славная песенка, не правда ли? Честно говоря, радионяне ужасно хочется, чтобы ее песенки понравились вам, ребята. Чтобы вы их пели, дома пели, в школе, на уроке. Не, на уроке не надо. Ну, на уроке пения, пожалуйста. Так вот, хочется, чтобы вы полюбили их так же, как, например, вы полюбили вот эту песенку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Тили-тили, тролли-воли, это мы не проходили, это нам не задавали. Тили-тили, тролли-воли, это мы не проходили, это нам не задавали. Вот. Или, конечно, эту. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Слова этих песен написал поэт Юрий Энтин. За это радионяня пригласила его к вам в гости. Познакомьтесь, пожалуйста. Дорогие ребята, в передаче «Радио няня» я отвечаю за отдел «Дяденька, проведите». И действительно, я буду стараться провести вас даже туда, где горят грозные надписи «Тише, идет запись» и «Посторонним вход воспрещен». Мы с вами побываем на съемках новых фильмов в киностудии имени Горького, на студии «Союз мультфильм», послушаем новые пластинки, которые готовят всесоюзные студии грамзаписи, узнаем, чем занимается звуковой журнал «Колобок». Первое наше путешествие в город Тбилиси, столицу Грузии, где недавно проходил первый всесоюзный кинофестиваль. Итак, первое место среди мультипликационных фильмов занял фильм «Чебурашка» по сценарию знакомого нашим слушателям писателя Эдуарда Успенского. По радио фильм, к сожалению, не покажешь, а вот песенку «Крокодила Гены» композитора Шаинского и поэта Тимофеевского из этого фильма мы можем послушать. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Пишите нам, где бы вы хотели еще побывать. Радио «Няня» может все. Ребята, а вы знаете лучшее средство от скуки? Правильно. Лучшее средство от скуки – смех. А лучшее лекарство от боли? Лучшее лекарство от боли – смех. А лучшая промокашка для слез? Ну, конечно. Слезы лучше всего вытирать смехом. И во многих других случаях нам просто необходим... А вот интересно, вы заметили, что когда взрослый человек подходит к коляске с младенцем, он обязательно нагибается, чмокает, агукает, аукает. У-тю-тю, ага-га-га-га. Делает рожки. И когда маленький человек улыбается, большой человек доволен. И потом, когда ты становишься таким большим, что тебя принимают в детский сад или даже в школу, взрослые делают все, чтобы тебе было весело. Вы, наверное, сейчас подумали... Зачем это нам все рассказывают? А вот зачем. Детская редакция Всесоюзного радио решила учредить медаль за улыбку. Получать эту медаль будут взрослые, а награждать ею будете вы, ребята. И вот за что и как. Ты должен подумать хорошенько и решить, какой взрослый в этом году доставил тебе самую большую радость? Кто подарил тебе улыбку? Может быть, ты сильно болел? А хороший врач тебя вылечил, и ты опять начал смеяться и бегать. Может быть, ты прочел очень веселую книгу, или видел смешное кино. Или клоуна. А может быть, тебе самую большую радость доставил мастер, который сделал ходячую куклу или планетоход. Может быть, это твой учитель или тренер на стадионе. Напиши нам об этом. Напиши нам о том, кого бы ты хотел наградить медалью за улыбку. Только постарайся написать так, чтобы всем тоже захотелось наградить этого человека. И тот взрослый, о котором к концу года наберется больше всего писем, получит медаль за улыбку. Вернее, он не один получит, а 10 человек, так как медалей будет 10. Только вот что мы забыли тебе сказать. Таких медалей у нас пока нет ни одной. Даже проекта, или, как говорят художники, эскиза, тоже нет. Поэтому мы хотим попросить тебя придумать и нарисовать медаль за улыбку. Thank you.